Евангелия от Иоанна, из главы 15. «Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно. Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог, даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Сегодняшнее евангельское чтение – это часть прощальной беседы Господа нашего Иисуса Христа с учениками во время Тайной Вечери. Спаситель говорит, что ученики Его, когда пойдут исполнять Его повеление – проповедать миру благую весть, будут встречены ненавистью. И утешением им будет, во-первых, то, что это та же ненависть, какой еще раньше возненавидел мир самого Христа. Ученики таким образом будут вместе со Христом, будут его общниками в перенесении этой ненависти. Но и более того, Спаситель говорит, что сама эта ненависть мира будет утешением для учеников его. Ведь вам нужно было бы скорбеть, если бы мир в его злобе и лукавстве любил вас, как бы говорит здесь Спаситель. А теперь, когда злые ненавидят вас, радуйтесь. Если меня гнали, будут гнать и вас. Все это сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Блаженный Феофилакт Болгарский поясняет, вот и еще причина к утешению. Они, обижая вас, оскорбляют вместе и того, кто послал меня. Одни и те же суть враги вам, и мне, и Отцу Небесному. Таков смысл речи Спасителя. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха. А теперь и видели, и возненавидели меня и Отца моего, говорит Господь. Они в оправдании своей ненависти ко Христу не могут выставить неведение. Самое неведение их есть грех. После того, как они слышали учение Христово и видели Его чудесные дела – исцеление больных, воскрешение мертвых, дела, которые свидетельствовали его учение. И если они не воспользовались этим, чтобы приобрести истинное познание о Христе и об Отце Небесном, пославшем его, то это потому, что ненавидели и Христа, и Отца Небесного. Далее следует обетование послать Духа Утешителя. Блаженный Феофилакт Болгарский поясняет, ученики могли бы сказать, «Господи, зачем же Ты посылаешь нас, если нас будут гнать и слово наше не будут соблюдать? Кто послушает нас?» Господь говорит, «Когда приедет Утешитель, Он будет свидетельствовать о Мне». То есть проповедь ваша не будет без свидетельства, но Дух будет свидетельствовать знамениями и чудесами, и свидетельство Его будет достоверно, ибо Он – Дух истины. Здесь же содержится учение о вечном исхождении Духа Святаго от Отца. Спаситель говорит о нем так, «Дух истины, который от Отца исходит», а не так, как учат западные толкователи, добавляя к символу веры слова «и от Сына», и искажая тем самым ясное учение Священного Писания и Священного Предания. В последних стихах сегодняшнего чтения Спаситель еще раз говорит ученикам об ожидающих их преследованиях, о том, что они будут изгнаны из собраний иудейских, о том, что люди будут убивать христиан и думать, что этим служат Богу. Так было, когда иудеи убивали первомученика Стефана. Так было и позже, когда язычники, а в наше время неоязычники, совершая служение обожествленным императорам и вождям, убивали свидетелей Христовой истины. вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.